очень скоро. Каждый раз, когда корабль покидал порт, он возвращался на борт с пустыми карманами, истратив все до последнего гроша, убежденный, что это его последнее плавание, из которого ему уже не вернуться. В остальном это был прекрасный человек и хороший товарищ, который нередко платил за выпивку, угощая своих друзей, и которого все любили. А главное, он был отличный моряк, уважаемый офицерами, и добрый христианин, ибо хотя он и родился в Англии, но по происхождению был ирландец. Ну, а вы знаете, что ирландцы — католики, как и мы. Звали его... Боцман Катрам поскреб свою голову, словно бы стараясь извлечь из нее ускользающую мысль, потом сказал: «Погодите-ка». Память слаба стала. Имена в ней не держатся. «Да, а, так и есть. Этого оригинала звали Мортон. А имечко, как видите, невеселое, поэтому, может, он все время и толковал о мертвецах. Мы в те дни из Южной Америки направились... к Маскаренским островам. Не помню, на Маврикии или на Реюньон. Мортон, верный своим привычкам, и на этот раз просадил в тавернах Бразилии все свои сбережения, явившись на борт за час до отплытия с пустыми карманами. Я заметил, что всходил он на борт в очень плохом настроении, и что его лицо, усыпанное оспинами, имело... похоронный вид, ну, такой же, как у меня недавно, по словам капитана. Видно, предчувствовал свой близкий конец, поскольку этому бедняге так и не довелось больше увидеть ни туманные берега Англии, ни зеленые берега Ирландии. Однажды днем, или лучше вечером, когда мы находились на палубе и несли вахту, он подскочил ко мне с перекошенным лицом и выкоченными от страха глазами. «Ты слышишь это?» — воскликнул он. «Что?» — удивленно спросил я. «Ты в самом деле ничего не слышишь?» «Ничего, кроме ветра, который стонет в снастях». «Это странно», — сказал он. «Кум Мортон, ты не выспался сегодня? Поди, вздремни на своей койке», — посоветовал я ему. Он взглянул на меня полными ужаса глазами и удалился мрачнее тучи. На следующий вечер он снова подошел ко мне с лицом еще более перепуганным и покрытым холодным потом и задал мне тот же самый вопрос. Я и на этот раз ничего не слышал. И потому начинал думать, что мозги у этого бедняги-англичанина что-то не совсем в порядке. И, может, надо капитану об этом сказать. Еще через 5 дней, когда мы находились уже в самом центре Южной Атлантики, Мортон, который день ото дня становился все мрачнее и тревожнее, опять подбежал, схватил меня за руку и яростно потащил на корму. «Ну-ну!» — бормотал он задыхающимся голосом. «Ты опять ничего не слышишь?» «Ты что, с ума сошел, Мортон?» — ответил я. «Что за странная мысль тебя мучит?» Он пристально посмотрел на меня, как бы не веря моим словам, судорожно вздохнул, точно сбрасывая тяжкий груз, и вытер пот, заливавший его бледное лицо. «Ты не обманываешь?» — спросил он через несколько мгновений. «Ты в самом деле ничего не слышишь? Послушай, Катрам, как следует. Ну, послушай внимательно». Я наклонился над бортом, со всем возможным вниманием прислушался, и слушал так очень долго, но ни один посторонний звук не доносился до меня.